Елена Кароль. Бывших не бывает. Пролог. На перекресток я ступила тихо. Так тихо, что взывающий к правосудию Гекаты не услышал и не заметил меня, хотя буквально несколько секунд назад судорожно озирался в поисках источника душераздирающего воя, изданного свитой трехликой. Когда не было необходимости, я всегда действовала бесшумно. Неожиданно взывающий вздрогнул от сильного порыва пронизывающего насквозь ледяного ветра. Полная луна выглянула из-за облака, освещая перекресток призрачным светом, и я оповестила о своем прибытии. «Геката услышала тебя, человек. В чем состоит твоя просьба?» Человек глухо мутюгнулся, из его дрожащих пальцев выпала свеча, мигом погаснув на притоптанной земле. А он сам обернулся ко мне и тут же испуганно отшатнулся. Едва уловимо усмехнулась. Каждый раз одно и то же. Рабочий облик, дарованный Гекатой, был весьма специфичен, и мало кто мог сразу же ответить на мой вопрос. Сначала все пугались. И лишь спустя некоторое время, понимая, что это не шутка расшалившегося воображения, а я не тороплюсь причинить вред, переходили к делу. Ни один не отказывался от шанса воспользоваться услугами плети правосудия. Так называли нас, ее воительниц. Тех, кто отправлялся ей на вызов. И вот я здесь. «Так в чем тебе нужна помощь богини смертной?» С долей превосходства поинтересовалась я, зная, как это обычно действует на людей. Вот и этот мужчина, стряхнув с себя страх, вздернул подбородок и поджал узкие губы, решив показать мне, кто здесь хозяин положения. Наивный. Как и прочие глупцы, думают, что мы присланы им служить, причем беспрекословно. Но правда в том, что такие, как я, служили лишь ей, Гекате. И исполняли мы лишь ее волю. Волю трехликой, единой во всех своих трех ипостасях. «Месть!» — резко выплюнул человек, чья аура переливалась многочисленными оттенками злобы, зависти и бессилия. «Я требую убить мою бывшую жену». «Требуешь?» Я вновь улыбнулась, на этот раз показывая в предостерегающем оскале заостренные зубы. Уж насколько я сама недолюбливала свою службу и начальство, но взорвавшихся людишек всегда ставила на место. «Прошу», — торопливо поправился мужчина, нервно стискивая нежные длинные пальцы с идеальным маникюром. Никогда не понимал таких. Мужчина должен быть воином, а не таким прилизным человечишкой. Не любил я таких. Я вообще много чего не любила, и в большей степени в этом была виновата моя работа, открывающая в людях самые низменные желания. Радовало одно — это было мое последнее задание, и после его выполнения богиня снимет с меня все обязательства. А пока... «Так о чем именно ты меня просишь, человек? Как мне надлежит это сделать?» Поинтересовалась я с неприязненной ухмылкой, не скрывая своего отношения к тому, кто не в силах справиться с проблемой самостоятельно. Он озвучил. Срываясь на фальцет и постоянно оглядываясь, когда свора Гекаты напоминала о своем незримом присутствии, он детально расписал, как я должна выполнить просьбу, заставить жену переписать на его имя имущество, изводить ее в течение недели, а лучше двух, и под конец убить. Грязно, подло, с особой нечеловеческой жестокостью. Выслушав пожелание с каменным лицом, я подняла очи к луне, чтобы прочесть на ней решение богини. Вызов — это не всегда согласие. Вызов — всего лишь вызов. А согласие? Его сей мерзкий человечишка сегодня не получил. Не удивлена. Богиня редко соглашалась убивать женщин. Если на то пошло, то призывы мужчин она преимущественно игнорировала, а этот, видимо, приняла, чтобы проучить. Что ж, не откажусь исполнить волю своей госпожи. В этом мне нет равных. Опустив взгляд на мужчину, ожидающего моего ответа и очень нервничающего из-за задержки, я улыбнулась снова, и на этот раз иначе, шире и беспощаднее, показывая уже не только кончики, а все 48, если не ошибаюсь, невероятно острых акульих зубов. Просьба отклонена. Проситель явно не ожидал подобного поворота, поэтому даже не сразу сумел связно возмутиться. Сначала часто-часто заморгал, Затем непонимающе помотал головой, а под конец возмущенно наставил на меня палец и негодующе возопил. «Не может этого быть!» Я не любила повторять, но на этот раз не поленилась. Слишком уж забавно выглядел этот человечишка, думающий, что плети правосудия — бездушные убийцы. Убийцы — это верно, но не из тех, кто действует в попыхах, не разобравшись в ситуации. А раз богиня добро не дала, значит, правосудием тут и не пахло. Просьба отклонена. Спустя несколько минут на перекрестке вновь было тихо. Лишь едва слышно шелестел невысокой травой полуночный ветерок. Да полная луна безразлично освещала призрачным светом мертвеца с перерезанным горлом, заплатившим за вызов жизнью. Судя по всему, тот, кто снабдил его ритуалом призыва, забыл упомянуть, что Геката — не просто верховная богиня всех ведьм, помогающая нуждающимся, а прежде всего главная сторонница правосудия. А так как платой за вызов плети правосудия была жизнь, то даже отклонив заказ, Геката не забывала брать свое. И брала. С отстраненной усмешкой глядя, как свора уносит душу мерзавца прочь, неспешно отправилась прямиком в обитель своей госпожи. 10 000 призывов. 10 000 заказов. Почти 500 лет. И долг, наконец, отдан. А я свободна. Почти. Дело за малым. Получить обратно свою душу и не профукать ее так же бездарно, как в прошлый раз. Дело за малым. «Мы могли бы продлить договор», — вкрадчиво произнесла та, чьи лик знали все ведьмы от мала до велика. «Ты одна из лучших моих плетей, Айя». Я лишь отрицательно качнула головой. Мы обе знали, что это невозможно. Не по своей воле я служила ей все эти годы. И не было ни дня, когда я не мечтала о скорейшем завершении контракта. Это в 21 веке женщины могут похвастаться невероятным количеством обретенных прав, а в мое время все было совсем иначе. Нас били, унижали, продавали, насиловали и, в принципе, не считали за людей. В некоторых странах третьего мира до сих пор сохранились подобные устои. Но я туда и не собиралась. Хватит с меня прошлого. Я отработала свое будущее и намерена дожить отмеренный мне срок, не тревожась за свою свободу. «А ты все так же категорична и горяча». Геката улыбнулась лишь краешком губ, тем самым показывая, что не в обиде на меня. «И это твоя слабость. Но ты в своем праве. И я не смею настаивать. Ты действительно одна из лучших. И, несмотря на неприятие своих обязанностей, никогда не шла моей воле наперекор. А посему прими мой искренний дар». Я насторожилась. Дары Гекаты были под стать ей. Многогранные, но в то же время неоднозначные. «Подойди, не бойся». Губы богини дрогнули, словно она хотела улыбнуться шире, но в последний момент сдержалась. Я же, внутренне вскинувшись на завуалированную подколку, после стольких лет служения меня мало что могло напугать, бесстрашно подошла к своей госпоже и преклонила колено. Стоять рядом с той, кто старше многих новых богов, не просто кощунство. Это в принципе невозможно. Спустя мгновение моего лба коснулись прохладные пальцы трехликой, снимая печать долга. А взамен на шею скользнула цепочка с каким-то кулоном. «Твоя душа, Айя. Теперь она твоя и только твоя». Но я растерянно прижала ладонь к груди, сжимая кулон, и не понимая, почему она поступила именно так. Душа должна находиться в груди, а не лежать на ней ледяной каплей горного хрусталя. Почему? Ты все поймешь. В голосе богини послышалось обещание чего-то великого, и я нахмурилась от дурного предчувствия. Со временем. Скажу лишь одно. Теперь ты и только ты себе хозяйка. Теперь только тебе решать, сколько жить и когда умереть. Договорив, богиня отступила, и я поняла, что пора прощаться, хотя с ее стороны осталась недосказанность. Ни один мой вопрос не останется без ответа, но за все придется платить, пока мне платить нечем. Но, полагаю, я достаточно умна, чтобы понять все сама. Надеюсь, это действительно так. Склонив голову еще ниже, тем самым выражая богине свое искреннее уважение и благодарность за непонятный, слегка пугающий дар, я отстегнула свой кинжал плети, Последний атрибут уже бывшей работы. Но положить его у ног Геката не успела. «Оставь себе!» Просьба прозвучала тихо, однако отказать госпоже я не смогла, и рука с зажатыми в ней ножнами замерла. «Мне будет приятно, если иногда ты будешь вспоминать обо мне и приносить полуночные дары. Ты же знаешь, как я люблю свежее козье молоко и цыплят». Удивленно взглянула на нее, не веря своим ушам. Но вместо издевательской усмешки увидела мягкую, понимающую улыбку, едва уловимо отдающую грустью. «Иди, Айя. Мир и благополучие твоему дому, где бы он ни был». Из святилища Гекаты, которое буквально через несколько секунд после моего ухода стало обычной темной пещерой, я вышла задумчиво и неторопливо. Весь мир лежал у моих ног, но я не торопилась сделать следующий шаг, наслаждаясь моментом и вдыхая прохладный ночной воздух полной грудью. Когда отсчет исполненных заказов перевалил за 9000, я начала всерьез задумываться о будущем и своем месте среди живых. У них было слишком много потребностей. Сон, еда, питье, развлечения. И все это стоило денег. В них у меня нужды не было благодаря способности становиться невидимой и проникать даже в самые неприступные места планеты. Проникать, запоминать и через многие годы изымать забытое и уже никому не нужное. Монеты, артефакты, иные древности. На текущий момент в моем собственном тайнике было собрано столько всего, что хватит прожить безбедно не один век. Не шикую, конечно, но и не думаю о куске хлеба. Последние несколько лет я изучала стремительно меняющийся мир тщательнее и вдумчивее, с недовольством отмечая, что контроль над личностью ужесточается, и для беспечной жизни необходимы не только деньги, но и документы. Связи в различных кругах тоже были не лишними, и я дотошно проработала этот пункт. Спустя всего месяц с начала новой жизни и кропотливой работы над безоблачным будущим и незапятнанным прошлым у меня появились все необходимые документы и собственная лавочка чудес. Местом, где я буду сама себе хозяйка, я выбрала Москву, следуя не только интуиции, но и проанализировав мировые новости за последние десятилетия. Большинство европейских государств лихорадило от потока беженцев из Африки и Ближнего Востока. Страны Северной Америки потихоньку шли к экономическому упадку. Южная Америка и Африка никогда не были безопасны для одиноких, симпатичных молодых женщин. А в Австралии и Азии мало кто интересовался культом Геката и классическим ведьмовством. Зато в России...